Закон Моисея и древние законы народов. Итак, после заключения завета с Моисеем, о чем было сказано в прошлой беседе, после освящения народа и священников при соответствующих условиях, установленных Богом, при сильных раскатах грома и молнии, сопровождаемых землетрясением и сверхъестественным трубным звуком, когда гора Синай тряслась и дымилась, Бог говорил с Моисеем и дал 10 заповедей и закон своему народу. Об этом говорится в главах с 19 по 24 книги «Исход». Раввины насчитывают 613 законов в Пятикнижии, и наиболее известными и первыми, которые были даны Моисею, являются 10 заповедей, о которых говорится в главе 20 с 1 стиха по 17. В дальнейшем остановимся более подробно на некоторых из них. А сегодня с помощью Божьей поговорим о том, что Моисей, как некоторые утверждают, позаимствовал некоторые данные из законов, существующих до него. Так ли это? Конечно, до закона Моисея существовали и другие законы, учрежденные человеками. Например, закон Хаммурапи. Вавилонский царь Хаммурапи жил около 2000 лет до Рождества Христова. Законы Хаммурапи были написаны на камнях, и один из камней со сводом законов, собранных в Вавилоне, был найден в 1902 году в развалинах города Сузы французской экспедицией под руководством де Моргана. Это отшлифованный черный камень в 2,5 метра высотой, полметра шириной и полметра толщиной, немного овальный по форме, на котором искусно выразанные клинообразные письмена на семито-вавилонском языке. Здесь имеется изображение Хаммурапи, принимающего законы от Бога Солнца, относящиеся к богослужению, правосудию, податям, заработкам, займам, диспутам, имуществу, браку, постройке, управлению, международной торговле и так далее. Этот кодекс свидетельствует нам о том, что даже в такое раннее время, как дни Авраама, была хорошо развита система юриспруденции, и что уже в то время литературное искусство достигло высокого уровня. Так как закон Хаммурапи существовал задолго до закона Моисея, некоторые, как уже было сказано, утверждают, что, дескать, Моисей многое что позаимствовал оттуда. Так ли это? Два закона отличимы друг от друга по своему происхождению. Как уже было сказано, на найденном камне есть изображение Хаммурапи, принимающего законы от бога солнца Шамаша. И несмотря на это, в этих письменах ясно видно, что не бог Шамаш, а он, Хаммурапи, утверждает законы и порядки в его пределах. Когда мы переходим от закона Хаммурапи к закону Моисея, то замечаем нечто противоположное. Например, Моисей накануне получения 10 заповедей говорит: «И изрек Бог все слова сии, говоря». Исход 20 глава, 1 стих. А во Второзаконии 4 главе с 12 стиха по 13 стих Моисей напоминает народу следующее: «И говорил Господь к вам из среды огня. Глас слов его вы слышали, но образа не видели, а только глаз. И объявил он вам завет свой, который повелел вам исполнять десятословие, и написал его на двух каменных скрижалях». Моисей нигде не приписывал славу Божье, законодательство, себе, как это сделал Хаммурапи. Прошли тысячелетия, и вот в своей речи первомученик Стефан напоминает следующее иудеям: «Вы, которые приняли закон при служении ангелов. Деяния апостолов, 7 глава, 53 стих. А в послании к евреям апостол Павел еще раз напоминает, что слово к Израилю было возвещено через ангелов. Евреям 2 глава, 2 стих. Хотя и существует выражение «закон Моисея», все же ясно видно, что этот закон был Божий, а не человеческий. И об этом красноречиво свидетельствуют мужи веры как Ветхого, так и Нового Заветов. Два закона отличимы друг от друга, ибо они охватывают различные слои общества. Закон Хаммураби касался земледельцев, городского населения и также рабов, в то время как закон, данный Богом через Моисея, большей частью касался земледельцев и пастухов. И если в законе Моисеевом упоминается о рабах, то только ради их покровительства. Два закона также отличимы и тем, что их само содержание не одинаково. Так закон Хаммураби преимущественно касался гражданских дел, гражданского права. Закон, данный через Моисея Богом, содержит много ритуальных предписаний и религиозных обусловливаний. Два закона также отличимы друг от друга с точки зрения моральных истин. Например, в законе Хаммураби нигде не сказано о том, что грех ведет к гибели человечества, ибо грех есть противление Богу. Далее. Вспомните о случае, записанном в Евангелии от Матфея в 22 главе с 35 по 40 стих. «И один из них, законник, искушая его, то есть Господа Иисуса Христа, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей. Возлюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки. Ничего подобного мы не находим, читая кодекс Хаммураби. Два закона, при сопоставлении их друг с другом, отличимы с точки зрения их цельности. Как было сказано, закон Хаммураби затрагивал многие аспекты человеческой жизни, но не все. Если мы с вами прочитаем только 10 заповедей, записанных в книге Исход, главе 20, с 1 стиха по 17, не затрагивая других законов, данных в последующих главах этой же книги, и то мы будем в состоянии увидеть то, что невозможно увидеть в законе Хаммураби. Например, все 10 заповедей составляют стройное целое, объемлющее всю внутреннюю и внешнюю жизнь человека. Первые 4 заповеди определяют отношение к Богу, начиная с тайных помыслов души о Создателе мира до наружного соблюдения дня покоя. 5 заповедь связывает этот первый отдел со вторым, переходя от любви к Богу к любви к людям, к родителям, и соединяясь с обязанностями к себе подобным. Рассматривая Ветхий Завет в связи с Новым Заветом, только совершенно затемненный ум не увидит того стройного плана духовного воспитания человека, преподанного Всевышним. И если закон Моисея не был дан как способ, с помощью которого человек смог бы оправдаться пред великим Богом и спастись от наказания за свои грехи, ибо закон был детоводителем ко Христу, все же мы должны здесь сделать определенный и очень важный вывод. А именно, хотя и до Моисея существовали всевозможные человеческие законы, это нисколько не значит, что нечто из этих законов Моисей позаимствовал и таким образом написал свой закон, как некоторые пробуют утверждать. Словами «И изрек Бог все слова сии» книга Исход, 20 глава, 1 стих, утверждается истина о том, что Бог преподал закон через Моисея, о чем нам ясно свидетельствуют и другие места Священного Писания, то есть как Ветхий, так и Новый Заветы.